15. Пора подвести итоги. При оценке философского построения Чаадаева нужно, как было указано, отодвинуть на второе место западничество Чаадаева, которое имеет значение лишь конкретного приложения его общих идей. Правда, до появления лишь в 1935 году в печати 5 писем из 8, считавшихся утерянными, это было трудно принять. Но сейчас, когда перед нами все, что писал Чаадаев, ясно, что центр его системы в антропологии и философии истории. Мы характеризовали учение Чаадаева как богословие культуры именно потому, что он глубоко ощущал религиозную проблематику культуры, ту тайну времени, о которой он писал в своем замечательном письме Пушкину. Чаадаев весь был обращен не к внешней стороне истории, а к ее священной мистерии, тому высшему смыслу, который должен быть осуществлен в истории. Христианство не может быть оторвано от исторического бытия, но историческое бытие не может быть оторвано от христианства. Это есть попытка христоцентрического понимания истории, гораздо более цельное, чем то, что мы найдем в историософии Хомякова. В этом разгадка того пафоса единства церкви, который определил у Чаадаева оценку Запада и России. Но в этом же и проявление теургического подхода к истории у него. Человек обладает достаточной свободой, чтобы быть ответственным за историю. И это напряженное ощущение ответственности, это чувство пламени истории, которое переходило так часто в своеобразный историософический мистицизм у Чаадаева, роднит его гораздо больше, чем вся его критика России, с русской радикальной интеллигенцией, которая всегда так страстно и горячо переживала свою ответственность за судьбы не только России, но и всего мира. Универсализм мысли Чаадаева, что свобода от узкого национализма, его устремленность к небу через истину, а не через родину, все это не только высоко поднимает ценность построений Чаадаева, но и направляет его именно к уяснению богословия культуры. На этом пути Чаадаев развивает свою критику индивидуализма, вообще всякой обособляющей установки. На этом пути он чувствует глубже других социальную сторону жизни, и потому идея Царства Божия и есть для него ключ к пониманию истории. История движется к Царству Божию. И только к нему. В этом проявляется действие промысла, в этом содержание и действие таинственной силы, направляющей ход истории. Но Чаадаеву чужд крайний провиденциализм. Он оставляет место свободе человека. Но свобода человека не означает его полной самостоятельности, его независимости от абсолюта. Свобода творчески проявляется лишь там, где мы следуем высшему началу. Если же мы не следуем Богу, тогда раскрывается страшная сила свободы, ее разрушительный характер. Это очень близко к формуле, которую выдвигал Владимир Соловьев в поздний период его творчества. «Свобода человека проявляется в его движении ко злу, а не к добру. Но последний источник такого извращенного раскрытия страшной силы свободы, потрясающей все мироздание, заключается по Чаадаеву в неправде и лжи всякого индивидуализма, всякого обособления. Индивидуальный дух имеет свои корни не в себе, но в высшем мировом сознании. И потому, когда он отрывается от этого высшего сознания, в нем действует пагубное «я», оторвавшееся от духовного своего лона, оторвавшееся потому и от природы. Это все есть следствие коренной поврежденности человеческой природы, первородного греха, которая создает мираж отдельности индивидуального бытия. Лишь отрекаясь от пагубного «я» и подчиняясь голосу высшего сознания, человек находит свой истинный путь, и тогда он становится проводником высших начал, исходящих от Бога. Не коллективизм, слишком натуралистически истолковывающий это положение, а церковь, как благодатная социальность, осуществляет в истории задание Бога, и потому подчинение внешнего исторического бытия идее Царства Божия одно вводит нас в тайну времени. Для Чаадаева это и есть подлинный реализм, есть ответственное вхождение в историческое действование, приобщение к священной стороне в истории. Вся значительность для русской мысли построений Чаадаева в том и состоит, что целый ряд крупных мыслителей России возвращается к темам Чаадаева, хотя его решения этих тем имели сравнительно мало сторонников.